Скипнис. Котенок, который забыл, как надо просить есть. Утром котенок проснулся и захотел есть. Он побежал к хозяйке, но вдруг забыл, как надо сказать по-кошачьи, что он голоден. Поэтому хозяйка не поняла, зачем он пришел. И котенок с плачем выбежал во двор. Во дворе он увидел гнедую лошадь. «Ты чего плачешь?» – спрашивает его лошадь. Я плачу, потому что очень хочу есть, отвечает котенок. Но забыл, как по-кошачьи попросить. Не плачь, говорит лошадь. Я тебя научу, как надо просить. Скажи гы-гы-гы, и тебе сразу дадут есть. Что ты, котята не ржут. Заплакал пуще прежнего котенок и побежал дальше. На лужайке он встретил черную корову. «Ты чего плачешься?» – спрашивает его корова. «Я плачу, потому что забыл, как просят есть, а я очень голоден». «Подумаешь, стоит из-за этого плакать? Скажи «мяу», и тебе сразу дадут есть». «Ах, нет, котята не мычат, они говорят по-другому», сказал котенок и побежал в поле. Услыхала овца, что котенок плачет, и спрашивает: «Ты чего плачешь, котенок?» «Я забыл, кошки просят есть», твердит свое котенок. «Идем, я тебя научу», сказала овца. «Скажи «мяу», и тебе сразу дадут есть». «Нет, нет», закричал котенок. «Это только овцы блеют, котята говорят по-другому». И он побежал обратно к дому. У забора котенок увидел белую курицу. «Чего ты плачешь?» спрашивает его курица. Когда котенок сказал ей, почему он плачет, курица стала его утешать. «Сейчас тебе дадут поесть. Скажи только, кудах-тах-тах!» сказала она. «Нет, что ты! Котята не кудахчут!» залился слезами котенок. «А как они говорят, я позабыл!» И он побежал дальше. Но тут вышел из избы черный кот и сказал: «Один я тебе скажу, как надо голодному котенку попросить есть. Пойди в кухню к хозяйке, которая сейчас цедит молоко в крынке, и скажи «мяу». «Вот это верно!» – обрадовался котенок. «Так, и только так просят есть!» Он побежал в кухню и жалобно стал просить. «Мяу!» Девочка поняла, что котенок сильно проголодался. «Бедный котенок, почему ты целый день молчал и не напомнил мне, что ты хочешь есть?» И маленькая хозяйка налила котенку молока в мисочку. Котенок вылакал молоко и больше уже не забывал, что надо говорить, когда захочешь есть. «Мяу!» говорит он.